Глава 31. «Обалдеть!» — с чувством произнес Сеня. «И вы согласились отдать психу маленькую девочку?» — с недоверием спросила я. «Родную дочь?» «Не родную тоже не следовало», — протянул Собачкин. «Вы не понимаете», — устало сказал Егор. «Это была жертва. Я сначала категорически отказал мерзавцу. И что получилось?» К вечеру в больнице умерло еще двое молодых людей. Преступник обещал навсегда прекратить взрывы, если получит Катю. Я утром видел гору обезображенных тел и знал, откажусь от сделки, бомбист не успокоится. Как я должен был поступить? — Зачем ему девочка? — перебил я. — Не знаю! — воскликнул Егор Владимирович. — Вы были уверены, что не отдаете ребенка на смерть? — не успокаивалась я. В руки педофила-насильника, садиста. — Не знаю, — еще тише ответил Егор. — Ты дурак? — гаркнул Семен. — Как можно? Слов нет! — Я спасал людей, — горько произнес психотерапевт. — Вы поверили психу? — налетела я на врача. — Он не обманул. Такие не врут, когда предлагают сделку. Я составил его профиль и понял. Взрыватель устал. Он хочет остановиться, но не может. Ему нужен якорь, который его удержит. Сеня стиснул руки. Роль якоря предназначалась Кате. Почему ей? — Не знаю, — привычно ответил психотерапевт. — Это нечто глубоко личное. Я сильно задел преступника, когда искал его и вышел на Колокольцева. Может, обидел, посчитав Вениамина главным действующим лицом. Иногда бывает, что следователь, психолог, криминалист, даже простой конвойный в СИЗО, любой, кто, по мнению патологической личности, хорошо ее изучил, превращается для нее в заклятого друга. С одной стороны, преступник ненавидит мента, с другой уважает его, хочет быть с ним на равных. Я внимательно слушала Егора. В его словах была правда. Александр Михайлович рассказывал мне, что порой между следователем и преступником при допросах завязываются странные отношения, в которых причудливо переплетаются разные чувства. И в богатом опыте полковника имелся случай договоренности с серийным насильником. Дегтярев тогда был всего-то лейтенантом и безуспешно пытался поймать парня, который нападал на женщин, избивал их, насиловал и уходил. Хорошо, хоть никого не убивал. Александр Михайлович чувствовал себя полнейшим идиотом. Негодяй действовал нагло, уверенно, не оставляя следов, всегда пользовался презервативом и не снимал маски. Ни одна жертва не смогла дать его описание. И вдруг молодому следователю прислали письмо. В нем из вырезанных газетных букв была склеена фраза. «Александр, прекрати меня искать, я перестану навсегда, будешь искать, продолжу». Знаков препинания не было. И Дегтярев пошел на поводу у негодяя. Он сдал дело в архив, получил по шапке от начальства, заработал немало неприятностей. Но серийный насильник сдержал слово. Он более никогда не охотился на женщин. Если быть честным, молодой следователь совершил должностное преступление. Мне о том случае полковник рассказал не так давно, в состоянии хорошего подпития, после того, как его коллегу уволили из органов за проступок. — У всех есть грешки, — заплетающимся языком говорил Дегтярев. — Я сам не святой. Хотя взяток не беру, дела за деньги не закрываю, ни у кого на поводке не бегаю. А тот насильник, мне его было не поймать. Сколько б он еще баб изуродовал, а? В жизни случается всякое, никогда не надо с пафосом восклицать. Да как он мог, да я бы на его месте. Лучше промолчите. Вы же не были на этом чужом месте. Вас не загоняли в угол, не заставляли делать выбор, когда и так будет плохо. Не надо осуждать других. Лучше посочувствуйте человеку. Я судорожно вздохнула. Молодец, да шутка, хорошая речь. Но в тебе самой сейчас нет ни капли сочувствия к Егору Владимировичу. Он отдал двухлетнюю малышку преступнику. Какую оценку дать такому поступку? — Это была жертва, — упорно твердил Егор. — Вспомним Библию. Авраам повел сына, чтобы убить его в угоду Господу. Вот только руку, занесенную папашей, остановил посланец Божий, — не выдержала я. На мой взгляд, это не очень хороший пример. — Оставить теологические споры, — топнул ногой Сеня. — Говорим про Катю. Мне стало понятно. Собачкин, услышав шокирующее признание психотерапевта, потерял самообладание. Да оно и понятно, почему. — Рассказывай, как практически осуществилось похищение! — чуть ли не закричал Сеня, перейдя на «ты». — Пожалуйста, тише! — взмолился профессор. — В квартире посторонние, посетители музея. Я подошла к Сине, положила ему руки на плечи и пообещала. Он не будет шуметь, а вы отвечайте на вопрос. 11 лет прошло, — мрачно сказал психолог. Все подробности я не помню. — Выкладывайте, — разозлилась я. — Вы отправили смс-ку, и что дальше? Он позвонил, — чуть слышно сказал Егор. Приказал завтра привезти Катю на Курский вокзал. Я вздрогнула. Туда же направилась подросшая девочка через 11 лет. Это случайность или продуманный план? Ребенка надлежало оставить в зале ожидания на скамейке, — откровенничал Егор. Предварительно Кате надо было дать снотворное. Спящая девочка на вокзале не вызовет подозрений. — Так, — с угрозой произнес Сеня. — Ну и? Егор закрыл лицо ладонями. Я созвонился со Светой, выяснил, что она собирается пойти в мебельный магазин вместе с Катей, предполагает оставить ребенка в комнате для игр. Войти туда и забрать незаметно малышку не составило труда. Я просто выждал, когда воспитательница отвлечется, и взял Катю. Девочка меня хорошо знала, не заплакала, обрадовалась, протянула руки. — Наивная, — с издевкой произнес Сеня. — Небось, думала, папочка куклу купит, а он ей таблеток в рот и на вокзал. — Я сделал укол, — поправил его Егор. — И не дай бог вам испытать то, что я чувствовал, оставляя Катю на скамейке. Я не поверила своим ушам. — Вы так просто ушли? Не спрятались, чтобы посмотреть, кто подойдет к малышке? Таково было условие сделки, — промямлил Булгаков. — Я покидаю вокзал, не оглядываясь, не задерживаясь, не иду в милицию. На Катю не вешают маячок, иначе будут новые взрывы. — Да как вы не можете понять? Я спас десятки, сотни людей! — Зато убили Светлану, — зло произнес Семен. — Женщина покончила с собой, не могла смириться с потерей дочери. — Я и не давал таблетки, — попытался оправдаться психолог. — Она сама. — Вы в это верите? — спросила я. — Неужели сердце не ёкнуло? — допытывался Сеня. — Не мучил вопрос, где Катя? Егор Владимирович достал из ящика стола бумажный платок, приложил к глазам и произнес. — Да я каждый день себя ем, ежечасно. Я думал, что девочку убили. Такова плата за договор. Сеня молча ломал пальцы, потом произнес. — Ладно, бессмысленно причитать и спрашивать, мучила ли отца совесть. Где сейчас Катя? Егор Владимирович заморгал. — Понятия не имею. Я думал, вы мне скажете. — Почему Ирина Соловьева обратилась к вам? — задала я вопрос. На этот раз Булгаков не стал требовать ордер. Он вмиг позабыл о понятии «врачебная тайна» и, видимо, обрадованный сменой темы, зачастил. Проблемы с дочерью. Ирина ее с трудом терпела, тяготилась ролью матери, хотела избавиться от девочки, но понимала, что эти мысли плохие, поэтому наказывала себя, заставляла еще больше заботиться о ребенке, пыталась быть идеальной мамой, заваливала девочку подарками, ни в чем ей не отказывала, буквально выламывала себе руки и потому еще больше ненавидела Катю. Эта нередкая проблема называется комплекс лучшей мамы и хорошо поддается лечению. Но для успешной борьбы со своими демонами нужно мужество, а у Ирины его не было. Она не смогла заниматься в группе, сбежала. Я ее не остановил. В психотерапии главное — готовность человека к изменениям, его личное, не навязанное никем со стороны, желание стать другим. У меня бывают пациенты, которые уходят, а потом возвращаются. — Вы знали, что Ирина воспитывает вашу Катю? — наскочил на хозяина Семен. — Конечно, нет! — затряс головой Булгаков. — Понятия не имел. Да поймите, наконец, в моей жизни случилась трагедия. Я никогда не хотел быть ни отцом, ни мужем, но встреча со Светой заставила меня задуматься о семье. Незадолго до первого звонка преступника я стал размышлять о том, чтобы сделать предложение любовнице. Света была права. Герман играл важную роль в принятии решения. Я не способен испытывать нежные чувства к чужому ребенку, но ведь его можно оставить отцу. И тут появляется бомбист. На одной чаше весов собственный ребенок, невинная крошка, на другой — жизнь незнакомых мне людей, их непременно убьют. Жертв будет становиться все больше и больше. Как поступить? Прекрасный вопрос для профессионального психолога и человека, который находился в группе по поимке серийного взрывника, — взвился Собачкин. — Ответить на него? Тебе надо было без замедления идти к спецам, отдать им свой телефон и сообщить о контакте. Егор поморщился. — Давай без нравоучений. — Да, я работал с органами правопорядка, знаком с тем, как ведутся дела, могу реально оценить умственные способности оперативников и следователей. Колокольцева ловили год и обнаружили его только благодаря моей помощи. — Молодец! — выкрикнул Сеня. — Подать Тяпкину-Ляпкину медаль за взятие маньяка! Егор повысил голос. Но случай со складом игрушек показал, что я ошибся. Я сделал профиль. По нему взяли Колокольцева. Однако был еще и другой взрывник, о котором ученый, то есть я, и не подозревал. Вениамин всего лишь подражатель. Встречаются люди, восхищающиеся преступниками. Например, бабы влюбляются в насильников, убийц, ездят к ним на зону, подкармливают, одевают, обувают, готовы выйти замуж за мерзавца. Попадаются мужчины, которые берут с маньяка пример, повторяют его преступления, хотят славы. Колокольцев принадлежал к последним, а я совершил ошибку. Вырвал вершки, а корень остался в земле. Не было смысла обращаться в милицию. Началась бы стандартная бюрократическая процедура поиска. Сначала пробьют номер звонившего мне, затем... А затем все. Я же знал, что преступник не дурак. Телефон он приобрел на горбушке, взял краденый, сим-карта тоже не в головном офисе компании получена. Если Колокольцев шифровался целый год, то сколько времени будут искать его вдохновителя? Десятилетия? И какое количество трупов очутится в моргах? А я мог решить проблему за сутки. И я ее решил. А уж какая цена заплачена за это решение? Неважно. Люди остались живы. И никто не подозревает, что мог умереть раньше срока. Никто мне спасибо не скажет. Что вы от меня хотите? Если Катя не убита, я на такое надеяться не мог. И откуда преступник узнал про ребенка? В вашем кабинете есть миниатюрные издания, перевела я разговор в другое русло. Красивые крохотные книжечки, переплеты украшены драгоценными камнями. Где они находятся? Егор, который вновь приложил к глазам бумажный платок, бросил его в корзинку, но он, не долетев до нее, медленно спланировал на пол. Я проводила его взглядом и повторила. — Где они? Егор встал, подошел к одному из шкафов, открыл створки и сказал. — Смотрите, но не трогайте книги руками. Я никому не разрешаю прикасаться к раритетам. Сам пользуюсь специальными перчатками. Миниатюры занимают четвертую полку, а на пятой снимки в рамках, — протянула я. Не могу назвать себя сентиментальным человеком, но некоторые, особенно дорогие для меня снимки, держу в кабинете, — кивнул Егор. Слева в ажурной раме портрет отца, сделан незадолго до его смерти. Рядом с ним мама, она покончила с собой. У нее было биполярное расстройство или маниакально-депрессивное состояние. Папа не смог помочь ей, она выпрыгнула из окна. Понятное дело, по Москве полетел слух, будто Булгаков убил жену. Отец не хотел, чтобы я рос с сознанием того, что мать, забыв о ребенке, убила себя. Поэтому смерть ее была классифицирована как несчастный случай. Но когда я учился в МГУ, он передал мне письмо от матери. Самоубийцам свойственно оставлять близким записки, и я узнал правду. А это наше общее фото с Костей. — Выглядите счастливыми, — сказала я. — Похоже, снимок сделан в этом кабинете. Вы с ним сидите на диване. Вы мало изменились с тех пор. — Костя тоже, — печально сказал Егор. — Да, мы тогда были счастливы. Папа активно работал, а нам будущее представлялось прямой дорогой, без ухабов и рытвин. Я всмотрелась в изображение. Что это лежит на спинке дивана? Вроде коврик с изображением утенка. Необычный предмет для рабочей комнаты мужчины. Да и расцветка оригинальная. Утенок красный, клюв у него синий, лапы зеленые. Это иллюстрация галлюцинации наркомана? Егор закрыл шкаф. Глупость. Чепуха, подарок Косте. В советские годы выехать за границу было очень сложно. Поездка в Болгарию почиталась за счастье. Но мой отец, профессор Булгаков, ухитрился пристроить Костика в группу ученых, которых отправили на конгресс в Варну. Греков очень хотел привезти всем подарки, но тогда разрешалось взять с собой лишь 30 долларов, может, чуть больше, я уж сейчас точно не помню. Костик купил мне брелок, а папе ничего не мог подыскать. Очень расстроился, а перед самым отлетом в аэропорту купил этот коврик. Он детский, но денег хватило только на него. Отец всегда поддерживал Константина. После смерти Павла Грекова он почувствовал ответственность за его сына. Приволоки я эту безвкусицу. Отец бы вежливо меня поблагодарил, а потом убрал коврик с глаз долой. Но его преподнес Костя, поэтому коврик мирно лежал на диване, абсолютно не соответствуя убранству кабинета. Если кто-то из посетителей бросал недоуменный взгляд на шедевр, отец пояснял. Мой подопечный Костя участвовал в международной конференции, привез мне как опекуну его на память. Отец всегда возвышал Константина. Он мог сказать без подробностей. Это подарок от младшего Грекова. А нет. Говорил про приглашение за границу, придавал Косте статусности. У него была такая позиция. Родной сын, то есть я, талантливый, умный. У него жив отец, не последний человек в области психиатрии. Сын не нуждается материально, ему помогать нет нужды. С фамилией Булгаков он сам пробьется. А Костя сирота и не так одарен, как родной сын. Грекова надо тянуть. Поэтому мой отец стал научным руководителем опекаемого. Брать родного отпрыска под свое крыло не захотел, это неудобно, да и необходимости нет. Егор сильный, а Костя слабый. По этой же причине Греков раньше меня в аспирантуру попал. Место одно было, и на перспективную службу его отец устроил, а я сам лапами скреб. Отец постоянно твердил. — Егор, ум и талант даны тебе от природы. Нельзя дар на ветер пустить. Если стану тебе помогать, ты обленишься, ничего не добьешься. Костя сирота, мой долг его опекать. Он и сам пытается пробиться, не отчаивается. И с меньшими задатками люди становились великими. Главное — труд ежедневный, постоянный. Он, как известно, из обезьяны сделал человека. Я могу продолжить мысль классика. Олень человека превращает в обезьяну. — Где коврик сейчас? — перебил я Егора. Сеня приоткрыл рот. Ему явно хотелось сказать. — Да шутка, перестань интересоваться ерундой. Но у профессионалов не принято делать замечания напарнику в присутствии допрашиваемого, поэтому Соб промолчал. Егор спросил. — Почему вас интересует ковер? — Просто так спросила, — ответила я. Булгаков сел в кресло. — Дарья, я хорошо читаю язык тела. Вы непроизвольно стиснули пальцы в кулак, выставили вперед ногу, чуть наклонили голову, бодаете лбом воздух. Вы явно в дискомфорте и напряглись, когда увидели фото с сувениром из Варны. Так в чем дело? —